Глава 28. Свет апокалипсиса. Летающие корабли крепости Азетта резко замедлились. Кружащие снежные луноцветы окутали их и перерисовали здания, нарисованные на их наружных стенах, заморозив их. Пенрабизос перестал функционировать корректно, и Азетта стремительно покрылись льдом, повторяя за перерисованными картинками. Их переделывали в форму, в которой они не были способны летать. Небо созидания, значит. Миса взглянула на воздушное пространство магическими глазами с напряженным видом. Частично перекрывшая солнце разрушение луна созидания контролировала всю область. Ее полномочия препятствовали Пенрабизосу и навязали ему свое собственное созидание. Единственный способ предотвратить падение в небе разрушения — непрерывное созидание. Однако данное небо ему препятствовало, это была воистину надежная защита. «Командир Руше! Такими темпами мы...» «Господин Девидро, мы больше не выдержим! Второй корабль падет!» Раздались доклады со второго и третьего кораблей. «Выстрелите четвертым кораблем и отступайте!» Тут же сказал Эльдмейт. «Но если мы выстрелим сейчас, то...» По направлению движения четвертого корабля его уже поджидали боги-хранители разрушения, окутанные черным светом. «Ха-ха-ха! Мы уже разыграли все карты! Остается лишь поставить все на храброго героя и предание владыки демонов! Или же вы предлагаете отказаться, потратить фишки и ждать следующей возможности?» Крепко стиснув зубы, Руши и Давид рассказали. «Развертывание групповой магии. Выжать всю магическую силу до последней капли. Цель заклинания — четвертый корабль. Подгадайте правильный момент». Теневые ангелы взяли луки на изготовку и все разом выстрелили из них стрелами с черным светом, однако корабли больше не могли позволить себе уклониться от них. «Стреляем!» Сферический магический круг Флеса покрыл летающий корабль крепости Азетта, на борту которого был Рей, и силой выстрелил замороженным кораблем, словно снарядом. И в то время как второй и третий корабли падали, покидая воздушное пространство, четвертый корабль с Реем нёсся сквозь небо разрушения созидания против льющихся дождем стрел с черным светом, которые поражали корабль одно за другой, и он с грохотом разваливался. В связи с сокращением расстояния с солнечным затмением, Пенрабизос перестал функционировать в полной мере, и из-за порядка разрушения Азетта развалился прямо в воздухе. Но даже несмотря на это, Рей, стоя на обрушивающейся крыше, не взлетал и продолжал вливать магическую силу в оба меча. Из разрушенного летающего корабля крепости вылетела тень. «Залезай!» Вылетевший из развалившегося Азетта Миса сняла и расправила свое пальто, Рей влез на него, и она полетела сквозь льющийся дождь и стрел, блокируя его Бенаевном. Боги-хранители разрушения подожгли собственные божьи лики черным светом и бросились в сторону Миса с решимостью пасть смертью храбрых. В отличие от стрел, они продолжат следовать за ней по пятам, сколько бы она от них ни уклонялась. И словно чтобы уж наверняка не дать ей уклониться, холод кружащих вокруг снежных луноцветов ограничивал подвижность Миса и Рея. Одно дело — ровная поверхность. Но в небе разрушения созидание ускорится настолько, чтобы приблизиться к солнцу разрушения, оставив всех богов-хранителей позади, было невозможно. Лишившись Азетта, даже Миса могла продолжать сражаться и летать здесь лишь ограниченный промежуток времени. «Приди, Гигадес!» Миса нарисовала магический круг, и позади нее появилась фея, держащая в руке маленький молоточек, очень сильно похожая на духа ветра и молнии Гигадеса. В нее ударила угольно-черная молния. Поглотив ее силу, Гигадес стремительно увеличилась в размерах и теперь внешне сильно напоминала злобного короля. «Гигаджераст!» Миса изящно вытянула свои пальцы, и одновременно с этим императрица черных молний Гигадес махнула своим гигантским молотом сверху вниз. Богов-хранители безжалостно окутал темный ветер и поразили угольно-черные молнии. Духовная магия источника Гигаджераст, полученная слиянием заклинаний магии духов Гигадеаль и магии источника Джераст, обратила теневых ангелов в пепел. Однако уклонившиеся от этой атаки боги-хранители все равно продолжали устремляться в сторону Миссы, воспламеняя свои тела целиком черным светом. «Гарьян!» Позади Миссы появился девятиглавый водный дракон, который, окрасившись в угольно-черный свет, издал рев и устроился на обеих ее руках, сразу после чего она пронзила приблизившегося к ней бога-хранителя своими пальцами. «Вега-бязда!» Вырвавшийся изнутри бога-хранителя девятиглавый водный дракон затушил черный свет и одновременно уничтожил его основу. Не выжидая ни секунды, Миса выстрелила гигаджерастом. Черные, как смоли, ветер и молния принялись рассекать небо разрушения и созидания в сопровождении интенсивного света. Взлетающая за счет полносильного флеса Миса и сидящий на ее пальто Рэй стремительно приблизились к солнцу разрушения. Из-за полного солнечного затмения Саржельдонава вокруг стало еще темней. Магическая сила чудовищная настолько, что способна заставить усомниться в том, что видят магические глаза, собралась в перекрытом солнце разрушения. Ее хватило бы, чтобы уничтожить Землю 10 раз, и еще про запас мощи бы осталось. «Миса!» — крикнул Рэй. Она вытянула пальцы, в которые вложила магическую силу. «Этого мгновения я и ждала!» В миг, когда Миса нарисовала на Рэе магический круг флеса и выстрелила им вместе с Гигаджерастом, окутывавший ее Бенаевн вдруг рассеялся. «Ха?» В ее грудь вонзилось нечто вроде крохотного шипа. «Что это?» Ее магическая сила быстро рассеивалась, будто что-то пронзило саму суть ее основы. «Рэй!» Вздрогнув, Миса стала падать вниз. Льющийся сам по себе из солнца разрушения черный свет опалил тело Рэя. Завернутый в горящее пальто, он тоже начал падать. Раздался голос. «Как ты, узурпатор, что отнял предок мира, уже верно подметил?» Жуткий голос, смешанный с шумом. «Вы не способны увидеть, какие карты есть у меня, мира, на руке!» Он громко разнесся по небу разрушения и созидания. «Корабли демонов пали, и та же судьба постигла ложную владычицу демонов и богов-хранителей, которых отняли у порядка. Первый, второй и третий летающие корабли крепости Азетта были сильно повреждены и едва могли держаться в воздухе под небом разрушения. Сил, чтобы снова приблизиться к солнцу, у них не осталось, и даже вернуться на Землю им, наверное, будет тяжело. 10 кружащих в воздухе цилиндров царя тлеющей смерти были пронзены и обращены в пепел стрелами богов-хранителей. Среди твоих карт нет крыльев, узурпатор. А теперь здесь была разрушена и надежда. Да сожжёт и сотрёт земли всех ее обитателей солнце затмения апокалипсиса. Эхом разнесся, казалось, насмехающийся шум. Перед глазами не было видно ничего. Солнечное затмение апокалипсиса покрыло тьмой весь мир целиком. Ха-ха-ха! И вправду! Поражение, поражение! Это полное поражение! «Но что, как не проигрыш, делает азартные игры настолько интересными?» — сказал Эльдмейт. «Аквес! Прощаю тебе, бестолковые демоны!» Небо окутала тишина. Зловещее солнечное затмение сжимало красновато-черный свет вместе с возросшей магической силой. Это было яркое черное и красное сияние. «Настал час апокалипсиса!» Но за мгновение до того, как полное солнечное затмение Саржельдонавы озарило землю светом апокалипсиса, сжатое красновато-черное сияние пронзило черным колющим ударом. Ха? Наряду с тусклым светом показалась фигура героя. Ха-ха-ха! Раздался голос. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Разнесся до предела возбужденный смех Эльдмейда. «Неужто само всемогущее сиятельство не заметило, что у меня на руках еще осталась карта крыльев?» Добравшийся до солнца разрушения, пока мир окутывала тьма, Рэй пробил небольшую щель в свете апокалипсиса ударом меча своей вольности Сексаста, в котором была сжата демоническая сила. «Именно восковые крылья!» — сказал царь тлеющей смерти. Доставлявший цилиндры приманки, Рэй конец был последней картой, которую Эквис проигнорировал, посчитав незначимой и позволившей Рэю достигнуть солнца разрушения. Рэконец — это снаряды святой воды, которые представляют из себя крайне универсальный магический артефакт и предельно эффективный для людей источник магической силы. Для Рэя с демоническим телом она ядовита, однако, будучи бывшим героем, он прекрасно знал, как нужно ее использовать. Это было возможно, однажды Эмилия так уже делала. В небе разрушения Рэконец испарялся, а находящийся за пределами крепости Рэй собирал превратившуюся в пар святую воду, чтобы летать без использования своей собственной магической силы. Вытягивая магическую силу из святой воды, падающий Рэй повернул обратно при помощи флеса. Разразилось солнечное затмение апокалипсиса, и в миг, когда переместить солнце разрушения было невозможно, Рэй пронзил его сексаста и проделал дыру в свете апокалипсиса до того, как солнце испустило его. Царь Тлеющей Смерти обернул ситуацию, в которой его карты были раскрыты в свою пользу. Ведь когда кажется, что у врага есть еще что-то, ты не подставляешься, Однако Эквис знал, какие у нас есть карты. Поэтому ослабил бдительность и был невнимателен. Рэконец производил впечатление восковых крыльев, и Эквис заключил, что он бесполезен. Эльдмейт скрыл карты не от его глаз, а от сознания. Меч духов богов и людей. Секрет второй. Бросившийся на солнце разрушение без антимагии Рэй был окутан черным светом и светом апокалипсиса, и число его основ уменьшалось прямо на глазах. Должно быть, его тело едва сохраняло свою изначальную форму исключительно благодаря благословению меча духов богов и людей, и в миг, когда у него осталась всего одна основа, он вонзил на этот раз уже Ивансмана в дыру в свете, которую проделал Сиксастой. Разрывающий шип! Тело Рэя вместе с мечом духов богов и людей Ивансмана окутал белоснежный свет, и оно испустило мечеподобный колющий удар. Лезвие Ивансмана вонзилось в щель в ужасающем черном свете, бушующем на поверхности солнца разрушения. Рассыпались бесчисленные темные искры, и свет рассеялся во все стороны. Небо и земля содрогнулись. Неужели меч духов богов и людей в самом деле пронзил судьбу солнечного затмения апокалипсиса? Перекрытое луной солнце начало постепенно возвращаться к своему исходному состоянию. Солнце разрушения и луна созидания разъединялись. «Всё согласно тому, как вертятся шестерни порядка», — раздался жуткий голос. Солнце разрушения откатилось к состоянию, при котором луна затмевала его лишь наполовину, однако на его поверхности начал собираться красновато-черный свет, словно говоря, что Землю можно поразить даже без полного солнечного затмения. «Покиньте воздушное пространство!» — крикнул Рэй по Ликсу, вгоняя Ивансмана в солнце разрушения. «Поздно!» Рэй влил последние остатки своих сил в крепко сжимаемый меч духов богов и людей. «Меч духов богов и людей, молю тебя, откати вторую!» И словно отвечая на его чувства, белоснежный свет колко пронзал солнце, Рэй вонзил свой священный меч изо всех сил. «Остановись!» Свет апокалипсиса ярко сверкнул. «Эйн Эйел Наверва». Примечание переводчика записано как «Конец мира без улыбок».